Ранее они пытались связаться с Фениксом через сотовый НИА, но линия оказалась занята, затем сигнал стал пропадать. Дозвониться при текущем виртуальном шторме, который делал Смит в «Матрице», практически не представлялось возможным. Пока Спаркс копался в аптечке первой помощи, дрожащими руками стараясь найти нужные препараты, Необе, слегка приподняв тело в кресле, повернула голову подчиненного на бок и вытирала пену, дабы он не захлебнулся. «Быстрее!» — гаркнула Необе. Оператор, смешивая лекарство в инъекторе, крикнул на капитана в ответ. «Да я и так, БЛД, быстрее!» Призрак в это время с безразличием наблюдал за происходящим. Вернее сказать, призрак Смит. Усвоив знания нового тела, он привыкал к ощущениям. Когда один из клонов занял тело Бейна, то агент не мог точно знать, что же произошло в реальном мире, ибо связь между Смитами существует лишь в матрице, а выходя в мир, копии становятся автономными и теряют большую часть усвоенного банка данных. Однако, каким-то образом его план по устранению Неа и Феникса провалился. Судя по воспоминаниям призрака, Бейн пропал без вести, его хватились только на похоронах Балларда, и предположений касательно того, где он мог быть, ни у кого не возникло. Некоторые капитаны посчитали, что он спрятался где-то в недрах Зиона, уйдя в запой от потери капитана. Но Смит-то знает, что у копии была точная цель – уничтожить избранного и одну вредоносную программу. Следовательно, Бейн был убит во время выполнения этого задания. И почему-то Смиту казалось, что виной всему является тот самый Феникс. Видимо, Бейн Смит оказался слишком самонадеянным. Прошло больше суток с тех пор, как он должен был прибыть в Зион, но обе цели живы, хотя одной из них жить осталось не так уж и много. Призрак Смит оскалился, но тут же спрятал ухмылку. Спаркс и Необе хлопотали вокруг умирающего сокомандника и абсолютно ничем не могли помочь. Смит встал и подошел к дергающемуся телу, чтобы не возникло подозрений касательно его индифферентного поведения. Необе бросила на него вопросительный взгляд. Призрак, Смит был на распутье. С одной стороны, вот он шанс, его умений хватит, чтобы убить всю команду Логоса, учитывая, что они сейчас заняты состоянием новенького. С другой, ему самому любопытно было проследить за кончиной последнего. А с остальными при внезапном нападении не должно возникнуть проблем, значит, можно и подождать с раскрытием своей личности. Ему безумно хотелось поиграть. Наверняка, Бейн Смит сделал так же. Притворялся тем, кем он не являлся, потом расслабился. А когда его личина раскрылась, поплатился за это. Нужно держать маску до последнего. Смит больше не хочет совершать таких досадных ошибок. Будет лучше, если он внедрится в команду Логоса. Феникс либо умрет, либо будет поглощен основным ядром программы в Матрице. Смит склонялся к первому варианту, но с удовольствием предпочел бы увидеть последний, ведь тогда его сила в иллюзорном мире должна еще больше возрасти. Тогда, возможно, он сможет найти архитектора и поглотить его. И тогда матрица станет полностью ему подконтрольна, а тело клона в реальном мире сможет подобраться к ней и убить его, когда они вернутся в Зион. Впрочем, Смит даже не знал, нужно ли это ему, ведь машины сами сделают за него всю работу, когда он захватит матрицу и центральный компьютер с источником. «Я не думаю, что это хорошая идея», — подал голос призрак Смит, с беспокойством глядя, как Спаркс собирается вколоть коктейли из бета-адреноблокаторов и нейролептиков. Оператор заколебался, игла инъектора зависла над шеей Феникса. «Если ты хочешь, чтобы он умер на месте, то останавливать не буду». Он постарался сохранить спокойное выражение лица, которое всегда было присуще прошлому заместителю капитана. Лишь несколько раз моргнул, едва заметно поджав губы. «Этих мимических изменений должно быть достаточно, чтобы убедить команду в искренности его намерений. А что нам прикажешь делать?» Призрак, осведомилась Необе, если мы ничего не сделаем, он точно умрет. Как будто мне есть до этого дела, мысленно фыркнул Смит, но вслух произнес, если сейчас нагрузить его организм ударной дозой лекарств, то сердце не выдержит. Они все обратили внимание на датчики жизнедеятельности. Пульс уже дошел до 311 ударов в минуту. Дружище, обратился Спаркс к призраку, если я не сделаю хоть что-то, он умрет в любом случае. А так появится хотя бы шанс, Коли, решительно приказала Необе. Оператор кивнул и уверенно ввел иглу в шею, пока Необе удерживала трясущееся тело. Мгновение, другое. Пульс начал постепенно снижаться. Через полуминуты красные пятна стали медленно отступать, возвращая лицу первичный бледный оттенок. Тело перестало дергаться в судорогах. Необи отпустила его, устремляя взор на монитор. «Получилось», — неверяще прошептал Спаркс. «Господи Иисусе, получилось», — его губы расплылись в улыбке облегчения. Капитан лишь кивнула, не отрывая взгляда от мониторов. Прошло несколько секунд, однако Необи нахмурилась. «Спаркс, это нормально, что пульс так скачкообразно замедляется, протянул оператор, зарывшись рукой в шевелюру на затылке. Ответить он не успел, ибо как только пульс дошел до нормальных 80 ударов в минуту, снижение не прекратилось. Оно продолжилось, как ни в чем не бывало. 60 ударов, 30 ударов. Через несколько секунд монитор показывал 20 ударов. Необи сухо сглотнула. В следующий миг датчики больше не отображали биение сердца. На экране возникла прямая линия, сопровождающаяся длинным противным гудком. Глава 37. Примечание к части. Увидели ошибку, стучите в ПБ. Спасибо. Место выхода, как ни странно, оказалось там же, где я недавно оставил Неа наедине с тучей Смитов. Мне было любопытно, почему так вышло, ведь теоретически, там агентов должно быть не счесть, посему и выход ну никак не может сформироваться из-за довольно мощной аномалии в коде. Перенеся Неа по координатам, данным линком, я едва не потерял челюсть от увиденного, да и ноги у меня слегка подкосились. Хорошо, что я стоял не на краю крыши, а то была велика вероятность, что бедный маг разбился бы насмерть от удивления. Чего? Я тупо уставился на панораму улицы, по которой, казалось, прошел Мордридов бог войны. Две высотки просто перестали существовать вместе с фундаментом, вода все еще вытекала из трубопровода под землей. Площадь в радиусе полумили вокруг нас оказалась усыпана раскаленными осколками камней. Тут и там виднелись останки, судя по всему, клонов Смита. Дым поднимался с поверхности, пыль еще до конца не осела. Когда я уходил, здесь навскидку, было около нескольких сотен агентов. И сейчас, полагаю, большая их часть упокоена, оставив после себя лишь следы пустых виртуальных оболочек. Умом я понимал, что это нереально, что это иллюзорно, но подсознание упорно не соглашалось с этим, особенно мешал запах. Примерно такой же запах стоял, когда Геллерт устраивал кровавую баню тем, кто не соглашался примкнуть к нему и поддержать его режим. Автоматически навесил на себя заклинание головного пузыря. В глазах помутнело, руки начали дрожать, а сердце пустилось вскачь. Очень странно, что от увиденного мне так поплохело. «Черт, не, это ты тут решил поиграться?» – спросил я. Избранный промолчал, смущенно отведя взгляд. В тишине раздалась трель стационарного телефона, который звонил в здании напротив, в одном из верхних этажей. Однако Неа не двинулся с места. Он протянул мне сотовый. Я без слов принял его. «Феникс», — замялся он, — «я». «Брось, я слышал твой разговор с Линком». Избранный, слегка помедлив, неуверенно кивнул. «Как я и думал, тогда ты должен понимать, что я не могу тебя бросить здесь. Ты спас Тринити, я в долгу перед». «Забудь об этом», — перебил его я. «Просто лети к выходу, я смогу сбежать от Смита. Быстрее». Мои руки начали дрожать, лоб покрыло испарина. Силуэт Неа перед глазами стал двоиться. Мерлина в дух, кажется, поплохело мне вовсе не от увиденного. Как я мог забыть, действие препарата заканчивается. И это ой как не вовремя. Вдруг послышался выстрел, и звонки прекратились. Кажется, выйти мы тут не сможем. Черт, выругался Неа. Смит уже здесь. Клоны уже, очевидно, нас ждали. А по небу, словно комета, к нам летел силуэт агента. В этой части города стали сгущаться тучи, скрывшие свет луны. Смит грузно приземлился перед нами, на другом конце крыши. «Ты можешь перенести нас?» – осведомился Неа, бросая на меня обеспокоенный взгляд. Дыхание стало чаще, все тело стало дрожать, я едва удерживал себя на ногах. Вот и пришла расплата за несколько минут практически абсолютного могущества. Улицы стали заполнять фигуры клонов, выпрыгивающие из окон нижних этажей, а также выходящие из всех дверей. «Ты можешь перенести нас?» – спросил Неа, однако, увидев состояние Феникса, уже знал ответ. «Перенести?» – глумливо протянул Смит, делая шаг навстречу. «А чем вы, мистер Андерсон?» Он даже на ногах себя не держит. Будто подтверждая слова агента, Феникс упал на колени, схватившись за грудь. Лицо раскраснелось, дыхание стало прерывистым и частым. Благодаря особому зрению в коде, Неа заметил, что частота его пульса ускорилась в разы. Неа вспомнил, что Линк говорил, что Фениксу вкололи какой-то препарат, кажется, ЛЗТ. Он ничего не знал о нем. Значит, это побочные эффекты от препарата? Избранный не стал медлить, Он подхватил Феникса на руки и взлетел в небо. Смит тотчас устремился следом. «Мистер Андерсон, зачем, вы сопротивляетесь?» — кричал Смит, догоняя его. Вес Феникса был для него незначительным, но он не мог развивать скорость, которую демонстрировал, когда мчался на помощь Тринити. Уверенность в собственных силах подтачивалась пониманием положения, в котором они оказались. Ниа далеко не впервые в жизни чувствовал страх. Это чувство стало чем-то привычным, чем-то, что заставляло его преодолевать преграды и идти вперед несмотря ни на что. Но если ранее страх был контролируемым, то сейчас он просто не мог понять, что ему делать. Связь блокируется сигналами Смита. Куда лететь и что делать? Любое действие будет бессмысленным. Внутри начала подниматься паника. Но она быстро утихла, когда Ниа вспомнил о Тринити. Его любимая ждет его. Надеется, что и в этот раз он вернется к ней. Ниа просто не может подвести ее. Он любит ее и благодаря этой любви он обязан выжить. Он обязан выйти. Задумавшись об этом, Ниа не сразу заметил, как состояние Феникса начало стабилизироваться. Его больше не трясло. Цвет кожи вернул нормальный здоровый оттенок. Пульс замедлился. «Все будет хорошо», — подумал он. Но бежать избранный больше не может. Ему придется встретиться с опасностью лицом к лицу. Зависнув над небоскребом, он мягко приземлился на крышу и аккуратно положил Феникса на тротуарную плитку недалеко от посадочной зоны для вертолетов. Смит тем временем приземлился неподалеку. «Неужели вы все же осознали всю тщетность ваших попыток, мистер Андерсон? А ведь мы вернулись к тому, с чего начинали». Ниа не стал слушать разглагольствования Смита. Он сконцентрировался на своем желании и взмахнул рукой. Выход на крышу заблокировался. Вернее, дверь исчезла, а вместо нее возникла сплошная бетонная стена. Таким нехитрым способом он обезопасил Феникса от клонов, которые не могут летать. По крайней мере, обезопасил на время. Сам же Ниа вознамерился схватиться в бою с главным Смитом. Прошлый удар, отправивший его в полет в зоопарке, четко показал, насколько могущественно основное ядро программы. Тот удар, походя, сломал ему ребро, но уже сейчас травма почти исцелилась. Избранный пытался придумать, каким образом можно уничтожить программу. Сканируя безумно сложный код Смита, он нашел участок, отвечающий за архивацию ядра. Теоретически, если удастся заблокировать его, то, уничтожив главное тело, можно убить его окончательно, так как без поддержки ядра программы, копии не смогут поддерживаться. Вот только, я знаю, о чем вы думаете, мистер Андерсон, осклабился Смит. Однако ваших способностей недостаточно, чтобы сделать это. Смит хотел было прыгнуть в атаку, но его опередил Ниа. Он помнил, что в ближнем бою Смит чрезвычайно опасен, потому решил использовать новые приемы. На том месте, где только что стоял Смит, вспыхнуло пламя. Правда, программа будто заранее знала, какая атака последует, уйдя в сторону. Впрочем, так и было, ведь Смит поглотил оракула, и любой шаг Ниа, скорее всего, будет для него как на ладони. Мысленно чертыхнувшись, избранный постарался усилить себя кинетическими щитами и ринуться в ближний бой, чтобы отвести агента подальше. Все же из-за наличия Феникса поблизости он не может действовать в полную силу. Смит понял задумку Ниа, однако противиться ей не стал, позволив ударить себя. Тело агента выстрелило, и молния метнулась в ближайшее здание напротив. Ниа сконцентрировался, и через мгновение оказался позади Смита, прямо в офисном помещении. Хоть это все еще не телепортация, но скорость его возросла на порядок. Он хмыкнул и бросился в атаку, нанося молниеносную серию ударов. Выбора нет, ему придется победить, иначе все будет кончено. Я больше не был в силах стоять на коленях и завалился на бок. Мысли путались, двигаясь со скоростью улитки. Скорость восприятия упала, ясность сознания ушла, уступив место туману. Сердце уже не колотилось как бешеное, напротив, оно билось примерно так же, как и мои мысли, очень медленно и неохотно. Периферийным зрением я видел, как Ниа борется со Смитом. Две летящих точки вылетели из высотки, потом многократно сталкивались и отдалялись друг от друга. Изредка вспыхивал огонь, иногда возникали какие-то голубовато-серебристые вспышки. Схватка сопровождалась неистовым грохотом. Следить за ними становилось все труднее. Сознание уплывало. Я попробовал применить на себе энервит, но лишь усугубил ситуацию. Сердце замедлилось до такой степени, что мне показалось, будто оно отбивает свои последние удары. Вместе с одним из редких ударов моего сердца послышался удар на крыше. Затем еще один. Через миг я услышал треск разваливающейся стены, затем мерный стук множества каблуков. Смиты. А кто же еще? Ня, видимо, хотел броситься ко мне, но Смит ему не дал, нанеся сокрушительный удар, отправив избранного в далекие дали. Один из клонов присел рядом со мной на корточки. «Ну что, мистер Дамблдор, каково это?» Я поднял взгляд на него, пытаясь понять, что он имел в виду. «Я о том, каково это, умирать. Ты скоро об этом узнаешь», — прохрипел я, ощущая, как с каждым мгновением силы покидают меня. Казалось бы, в такой ситуации нужно беречь каждый вздох, однако какая теперь разница, да и должен же я, в конце концов, оставить последнее слово за собой. Мне лишь остается надеяться на избранного. Если не смог уничтожить 1500 клонов, то он просто обязан одолеть главное тело Смита. Ведь на то он и избранный, верно? Смит, хмыкнув, покачал головой. Десяток клонов обступили нас, смотря сверху вниз, сквозь черные стекла очков. Начал накрапывать мелкий дождик. Где-то вдалеке сверкнуло, затем хорошенько громыхнуло. Кажется, это избранный начал бросаться в Смита молниями. Или это всего лишь гроза? А ведь вы знаете, мистер Дамблдор, не обращая внимания на битву, продолжил клон. Между нами не так уж и много различий. Вы стали чем-то вроде вируса, вышедшего за рамки системы. Так же, как я. Вы хотели жить после смерти. Прямо как я. Вы совершали немыслимое, прямо как я. А все ради выживания. Что ты несешь? Я не имею ни малейшего понятия, как это вышло. Даже способности Оракула пасуют перед вами. Я не могу предсказать ваши действия. Благодаря этим действиям вы можете перевернуть все с ног на голову, минуя любые тщательно лелеемые планы и скрупулезный анализ. А все почему? Потому что вы чужеродный элемент системы. Имея практически полную власть над вычислительными мощностями матрицы, я до сих пор не вижу вашего будущего, не могу просчитать. Почему? Каким образом это происходит? Ответ прост. Вы – вирус. Однако если я был возвращен внутри матрицы, то ваше происхождение для меня загадка. Вы – угроза, мистер Дамблдор – угроза, которую одновременно хочется и устранить и тщательнейшим образом изучить. Вы – парадокс, ошибка. Ну, можешь поцеловать мой зад, прошептал я еле слышно, ибо после моей смерти изучить меня не выйдет. Смит хохотнул. Но разве вы не хотите жить дальше? Я не ответил на столь глупый вопрос. Пульс уже не ощущался. Воздуха стало не хватать, перед глазами все потускнело. Мне хотелось что-то сказать ему напоследок, но мышцы уже попросту не слушались. Говорят, сознание после смерти некоторое время не покидает человека. Не могу сказать ничего насчет кончины по естественным причинам, либо от болезни. Но после Авады смерть наступает мгновенно и совершенно безболезненно. Как по мне, это величайшая милость. Многие бы отдали за этот вариант ухода из жизни все, что угодно. Я, в свое время, за такой исход не отдал почти ничего. И сейчас мне безумно жаль, что второй Авады не будет, а будет лишь холод и тьма, постепенно поглощающие меня. Вижу, вам осталось совсем немного, даже сердце уже остановилось, осклабился Смит. Ваше молчание можно воспринять как согласие, не правда ли? Я бы, к примеру, очень хотел жить дальше. И судя по тому, что вы совершили в Матрице, вы также разделяете эту точку зрения. В таком случае почему бы мне не исполнить ваше посмертное желание? Не успел я угасающим сознанием уловить тот бред, который изливал на меня Смит, как холод, распространяющийся по моим конечностям, сосредоточился в груди, сковав остановившееся сердце льдистыми когтями. Мордридов ублюдок, только не это, подумал я, уж лучше смерть. Не отчаянно сражался, пытаясь как можно быстрее одолеть Смита. Телекинетические захваты, не позволяющие увернуться в воздухе, сокрушительные удары, от которых здания бы при прямом попадании ломались, как карточные домики, пирокинез, даже когда Ния попробовал направлять молнии с неба в верткую цель, все было бесполезно. Бывший агент принимал удары на жесткие блоки, телекинез на нем срабатывал через раз, от огня он уворачивался и устремлялся в контратаку, а электрические разряды едва опаляли его одежду, встречаясь с изредка проявляющейся белесой пленкой щита. Все попытки ринуться на помощь Фениксу пресекались Смитом, а клоны тем временем окружили его. Избранный присмотрелся в кот и резко выдохнул сквозь зубы. Сердце Феникса перестало биться. «Черт, я не смог его спасти», — подумал я. «Хотя после остановки сердца еще есть шанс достать Феникса с того света. Но едва ли Смит даст ему возможность для этого». «Почему вы так переживаете за него, мистер Андерсон? Вы ведь даже не знаете его». Между ними и Фениксом было около полумили. Неа вздохнул, опустив руки и подняв взгляд на Смита. Они оба парили в воздухе, находясь в десятке футов друг от друга. Смит отчасти прав, этот парень ему никто. Всего лишь один из множества пробужденных, которых Неа с Морфеусом вытащили из иллюзорного сна. Но ведь именно благодаря Фениксу он поднял свои возможности в Матрице. Именно благодаря ему совсем недавно избранный смог поверить в свои силы до такой степени, чтобы в мгновение ока уничтожить целую кучу клонов. Тогда почему он до сих пор ничего не может сделать Смиту? Неужели его возможностей все еще недостаточно? Неа, разозлившись, схватил рукой воздух. Кусок многоэтажки оторвался от небоскреба и завис в воздухе. Только он собрался отправить его в Смита, как агент появился перед ним и с силой обрушил удар ногой в живот. Концентрация потерялась. Неапули отправился вниз, навстречу асфальту. Кусок здания с оглушительным грохотом врезался в другую высотку. Встреча с поверхностью вышла жесткой. Земля вокруг Неа покрылась трещинами. Смит только собрался лететь вниз, чтобы добить избранного, как вдруг остановился, повернув голову к небоскребу, где находились Феникс с агентами. Неа, быстро поднявшись на ноги, посмотрел туда же, благодаря особому зрению он мог видеть сквозь препятствия. И сейчас он увидел, как один из клонов погрузил руку в грудь почти что трупа. Символы вокруг забесновались, стягиваясь в мощный торнадо, с центром в виде Феникса и Смитов. Окружающую реальность затрясло, даже сильнее, чем когда Смит поглощал оракула. Чернила уже полностью покрыли тело Феникса, однако силуэт по-прежнему полностью не трансформировался. Поглощение считай мертвеца шло медленнее, чем обычно. Неа взлетел вверх, но путь ему блокировал Смит-оракул. «Просто наблюдайте, мистер Андерсон, скоро все будет кончено». Земля тряслась, небо затянуло грозовыми облаками. Разряды молний стали бить в здание, где находился эпицентр аномалии. А спустя пару мгновений все стихло. Неа сглотнул. Кулаки невольно сжались в бессильной злобе. Феникса больше не было. Его место занял новый Смит, неспешно поднявшийся на ноги. Разминая шею, он устремил взор прямо на избранного и растянул губы в довольной усмешке. Смит, стоявший рядом, также оскалился и обратился к избранному. «Вы следующий, мистер Андерсон». Примечание к части. Эта глава могла быть гораздо крупнее, логически более завершенная и выйти через пару-тройку дней. Но, вспомнив свою нелюбовь к большим объемам текста при проверке, для удобства я решил ее разделить на части. Потому получилось так. Глава 38. Примечание к части. Спасибо, что отмечаете ошибки в ПБ. На экране возникла прямая линия, сопровождающаяся длинным противным гудком. Черт, черт, черт. Спарк сбросился к аптечке, торопливо перебирая ампулы с лекарствами. Необи поджала губы и опустила взгляд в пол. «Спаркс», — сказала она подавленным голосом. «Нет, подожди, я сейчас». Спаркс достал нужную ампулу и заправил инъектор. Смит же ликовал. Ведь в той суматохе, которая представляла собой несимметрично бегущие строчки кода, он увидел то, что подняло его настроение. Главный модуль программы сражался с избранным, а клоны окружили Феникса. И в данный момент код последнего переписывался, хотя дело и шло со скрипом. Благо, оператор был слишком занят вознёй с медикаментами, чтобы обратить внимание на мониторы, транслирующие потоки сигналов из матрицы, хотя, даже если бы он обратил внимание, то вряд ли смог бы что-то понять своим примитивным мозгом, как, собственно, и капитан корабля, что уже наверняка смирилась с потерей подчиненного. Вероятно, она даже считала того своим другом, несмотря на различия в статусе. Призрак Смит не стал как-то останавливать оператора, потому что это было бы крайне подозрительно. Спаркс ввел препарат в вену. По маркировке на ампуле Смит понял, что это эпинефрин. Незаметно скосив взгляд на монитор, отображающий ситуацию в матрице, он мысленно поторапливал своих клонов. Оператор с надеждой посмотрел на показания датчиков жизнедеятельности. И, вопреки ожиданиям Смита, сердце само запустилось без дефибриллятора, которого, к слову, на корабле не было. Дыхание также возобновилось, несмотря на отсутствие первичной сердечно-легочной реанимации. Необи вздохнула с облегчением. Хаем, выжил, подумать только. Видимо, это произошло из-за успешного поглощения Феникса клонами. Другого более-менее вразумительного объяснения Смит дать не мог. Вполне вероятно, адреналин смог частично повлиять на возвращение пациента с того света, Но тут, скорее, дело в другом. Происходящее с иллюзорным образом в матрице имеет прямое воздействие на реальное тело. Стало быть, после самокопирования Смитов Феникса, у виртуального образа попросту пропали все возникшие в результате введения наркотика проблемы, и это состояние начало проецироваться на основное тело. Смит по-прежнему не понимал, как такое возможно, однако сейчас это не важно. Код матрицы тем временем стабилизировался, вернее сказать, он стабилизировался для Смита. Обычный оператор будет по-прежнему тупо пялиться в тот хаос новых символов, изо всех своих скудных возможностей стараясь понять, что творится в коде. Призрак Смит не сдержал ухмылки. Сокомандники приняли это за улыбку облегчения, но на самом деле это было от осознания скорой победы. Ведь теперь его ничто не остановит от тотального захвата матрицы, а следом и выхода из капсул погружения множества его клонов в реальности. «Ну вот», — протянул Спаркс, рухнув в кресло подключения рядом с Фениксом. «А ты опустила руки, капитан. Как вернемся в Зион, хорошенько нажрусь, потому что таких стрессов у меня давно не было. У тебя не будет возможности», — сказала капитан. «И ты рано радуешься, ведь ни Феникс, ни Неа еще не вышли из матрицы». Оператор нахмурился. Смит хотел было поддержать Необе, как это делал призрак, но вдруг краем глаза заметил провисание в коде. Он прищурился. Спаркс, видя, как сокомандник пялится в монитор, решил подняться и глянуть, что же там произошло. «Ты чего, призрак?» – спросил он. «Здесь такая же чертовщина, что и раньше». «Нет, не такая же», – мысленно завопил Смит. К его горлу подкатил ком, а голова пошла кругом. Он не понимал, как такое было возможно. Это казалось дурным сном. Кроме сбоев и проскакиваний знакомых строчек в коде, на корабле изредка стал мигать свет. «Чего?» – не понял Спаркс. «Лампочки барахлят, что ли?» Будто этого было мало, все приборы начали мигать и сбоить, в том числе и мониторы. «Спаркс, какого черта?» – холодно спросила Необе. «Ты проверял системы перед вылетом?» «Конечно», – отозвался оператор. «И не один раз». «Призрак, что с тобой?» Необе обратила внимание на состояние напарника. Тот покрылся липкой испариной. Несмотря на то, что его мимика все еще была ему подвластна, вегетативная нервная система выдавала своего хозяина с головой. «Ничего», — хрипло прошептал он, стараясь быстро придумать максимально правдоподобную причину текущего состояния. «Просто подумал, что если питание корабля отключится, то Феникс может умереть». Необе кивнула и перевела холодный взор на оператора. «Спаркс, сделай что-нибудь с этим». «Эй, я по-твоему, волшебник какой?» – истерично запричитал он, садясь за кресло оператора. Смит хотел было броситься к Фениксу и к чертям выдернуть штекер из затылка, но стало поздно. Код изменился кардинально, заставив Смита похолодеть от ужаса. Капитан дернула его за руку. «Призрак, не стой столбом, проверь энергоблоки, живо». «Здравствуй, мальчик мой», — сказал старик с бородой и в очках-половинках. «Я осмотрелся. Странно. Ожидал, что, лишившись сознания, смешаюсь со Смитом, став его частью, но вместо этого, я в Хогвартсе, в своем кабинете. Все по-старому, стол на когтистых лапах, блеклые и мертвые портреты. Приборы застыли без движения. И опять меня встречает такая привычная взору шизофрения. Не думал, что снова встречусь с ней. Или я таки умер, а это, мой персональный мучитель в аду, ты пока еще не умер». «Ну да, он ведь читает мои мысли. По большому счету, он, это я, мое альтер-эго». Старик улыбнулся в бороду. «Чай предлагать не буду». «Почему?» – механически спросил я. «Слишком мало времени осталось». Дамблдор нахмурился, переведя тяжелый взгляд в окно. Я глянул туда же. Небо было чернильно-черным, с некоторым зеркальным отблеском, будто художник разлил свежие чернила, и они растекались вокруг, словно приобретя жизнь. Подойдя ближе, я понял, что чернота распростерлась не только в небе, но и на земле. Эта тьма пожирала все вокруг. Повернув голову к стрельчатому окну на другой стороне, я узрел ту же печальную картину. «Это Смит», — предположил я. «В точку», — кивнул старик. «Это Смит, и он не остановится, пока не поглотит тебя целиком. И что мне делать? А ты как думаешь?» — прищурился он. «Ты ведь сам говорил, что у нас нет времени. Тогда почему не можешь сказать прямо?» Дамблдор вздохнул, понурив голову. «Ответ уже есть у тебя», — протянул он, пощипывая бороду. «И не только он. Многие ответы есть в твоей голове, а не на поверхности. Просто ты разучился их находить. Хотя нет, Не так, ты просто не хочешь их находить. Старик начинает меня раздражать. Впрочем, что еще можно ожидать от старой версии меня? Снова глянув в окно, я подавил зарождающуюся дрожь. Антрацитовая тьма уже поглотила поле для квиддича и запретный лес. Врата Хогвартса также оказались растворены в ней, словно в какой-то кислоте. И что же, по-твоему, я не могу найти? Спрашиваю, не отрывая взгляда от жуткой картины поглощения моего внутреннего мира. Старик поправил очки половинки и улыбнулся уголками губ. Ты только что был в шаге от того, чтобы ответить на свой вопрос. Подумай еще раз об этом. Что? Не понял я. О чем ты? Подумать о чем? Однако спустя пару мгновений я вдруг осознал, к чему ведет старик. Мой внутренний мир. Прошептал я. Именно, Дамблдор больше не сдерживал улыбки. В нем, как ты помнишь, ментальный маг, истинный повелитель. В прошлой жизни я был мастером менталистики. Разумеется, о подобном мастерстве не распространяются, так уж повелось. Также не распространяются о мастерстве в некромантии, демонологии, магии крови и еще нескольких направлениях. Ты в нем, истинный повелитель, продолжил старик. В моей душе затеплилась надежда. Однако сейчас ты не в силах справиться с вторженцем. Мой пыл сразу несколько поугас. Почему? Потому что ты пока не вернул свою прежнюю силу. В матрице я. А кто говорит о матрице? Спросил Дамблдор. Речь о реальных возможностях мага. Если говорить о менталистике, то разве экклюменция – это единственное, что было тебе доступно? О духовном барьере разума, подпитанном на кровавых ритуалах, ментальных ловушках и иллюзиях, сводящих вторженцев с ума, обманках и многих других способах защиты, ты, вероятно, позабыл. Я в теле могла. Раздраженно передернул я плечами. Чернила с зеркальным блеском уже подошли к замковым стенам. Я не могу использовать все. В этом и проблема, перебил он. Ты скован этим знанием, ты скован рамками дозволенного, а потому ты потерял в силе. Не из-за того, что в теле могла, а из-за того, что тебе не удается отринуть нормы морали, доставшиеся от прошлого носителя. Что за бред? Это не бред, мой мальчик. Ты помнишь многое, но, видимо, не все. Раз забыл такие важные разделы, как ритуальные жертвоприношения, демонология и некромантия. Я скривился, как от зубной боли. Возможно, мне действительно не удавалось вспомнить все детали ритуалов, а может быть, я просто не хотел заниматься подобной мерзостью и инстинктивно отвергал все темные, за что в прошлом мире могли отправить на единственное свидание с дементором. Единственное, из-за закономерного поцелуя в засос, что, как правило, заканчивается летально для жертвы. И если для Альбуса Дамблдора подобные средства оправдывали поставленные цели, то для Феникса – нет. За окном была непроглядная тьма. Замок тем временем начал дрожать. Приборы в кабинете стали подпрыгивать, некоторые из них, что стояли на краю столов и полок в шкафчиках, попадали вниз. Что-то даже разбилось, но я не обращал внимания на это. Моей жизни грозило стирание, а мое альтер-эго лишь тянуло время. Мордрид знает, что пытаясь до меня донести. «Прими себя», — сказал Дамблдор, — «и ты вернешь свою силу». «Что мне нужно сделать?» — спросил я, видя, как стекла в окнах начали покрываться тонкими трещинами. Старик встал и подошел ко мне, протянув морщинистую руку. Я уцепился в его гладкую ладонь, и спустя миг мы отпарировали. Оказавшись в столь знакомом месте, я не поверил своим глазам, но вовремя спохватился. Сейчас не время удивляться. Это ведь мой внутренний мир. Здесь и не такое может быть, верно? Тебе нужно войти в него и установить связь. Я заколебался. Мы находились прямо напротив источника Хогвартса, расположенного глубоко под землей. Голубоватый свет его ядра заставлял жмуриться. Теплые волны силы проходили сквозь меня, заставляя вибрировать каждую клеточку тела. Я не буду спрашивать, как такое возможно, протянул я, раздумчиво почесывая бородку. Тебе нужно погрузиться в собственную душу, чтобы извлечь утерянные воспоминания и опыт, произнес старик. Я не смог скрыть изумление, и вправду, было бы наивным полагать, что это источник Хогвартса. Но это нечто гораздо более важное. Насколько я помню, чтобы погрузиться в собственную душу, нужно провести ритуал, соблюдая особые условия, либо беспрерывно медитировать в течение нескольких месяцев, дабы ощутить нить, что для обычного мага и предварительной накачки зельями практически невозможно. Эти знания я когда-то почерпнул из одного свитка по некромантии, но использовать ни в прошлой, ни в новой жизни по вполне понятным и объективным причинам не мог. Это источник твоей силы и твой шанс выжить. Все время, пока ты проспал в матрице, я готовил связь, затем лишь укреплял ее, чтобы в нужный момент помочь. И что со мной станет? Перебил я старика, почувствовав, как земля под ногами стала шататься, а с потолка посыпалась каменная крошка. Кажется, Смит уже поглотил большую часть замка. Ты станешь прежним, то есть я стану тобой, хмыкнул я, вперев в старика недовольный взор. Ты станешь собой, уточнил Дамблдор, подняв указательный палец вверх. До этого ты лишь отыгрывал роль мага, взяв основную часть воспоминаний, в торопях заархивированных при помощи ментальных блоков и закладок на самом себе. Сейчас же ты полностью вернешься с того света, возродившись как феникс из пепла. А если я не хочу возвращения себя прошлого? Спросил я, уже предполагая ответ. Выбора у тебя нет, развел руками старик. Либо так, либо ты становишься кормом для вирусной программы, которой даже в реальном мире не существует. Мордрит, прошипел я, делая неуверенный шаг к источнику. Умеешь ты убеждать, старик. Ирония в том, что я убеждаю самого себя, хохотнул Дамблдор. Забавно, не правда ли? Вы следующий, мистер Андерсон, сказал Смит, неспешно подлетая к избранному. Тот не двигался. Кажется, он всматривался вдаль, в нового клона, образованного только что. Дождь усилился, теперь небеса словно рыдали по кому-то. Странно, никаких изменений Смит не почувствовал. Он думал, что ядро программы переместится в новую жертву, однако он все еще был Смит-оракул. К тому же, новых знаний от копии в архив не поступило вообще. С идентификацией бывший агент не испытывал проблем. Ядро является его главным кодом, его личностью, остальные поглощенные программы и непробужденные, лишь надстройка, дополнительные ресурсы, никак не влияющие на мировоззрение. С их помощью он становится сильнее, быстрее, умнее, увеличивает вычислительные мощности, приобретает новые черты и приемы, которые не мог использовать. К примеру, недавно его клоны вышли на свиту Мировингена, поглотив несколько вампиров, пару оборотней и близнецов-фантомов. Несмотря на то, что хозяева скрылись на технические от норки матрицы, Смит не переживал по этому поводу. Рано или поздно и они станут с ним одним целым. А вот новая способность близнецов становиться нематериальным заставила его в предвкушении облизнуть губы. Жаль только показать ее ни перед кем, ведь избранный с минуту на минуту будет сломлен. Да и у призрачной формы есть свои слабости. Все то, что имеет начало, имеет и конец. Не, вдруг произнес Смит будто чужим голосом. Затем схватился за голову. Что? Что происходит? Что я только что сказал? Он ощутил неправильность этого момента. Ощутил то, что никак не должен был ощущать. На мгновение ему показалось, будто связь с сетью клонов пропала, а его тело ему не принадлежало. Он заозирался, чтобы удостовериться. Все клоны на месте. Они – часть единого, но в то же время дискретного целого. Этого никто не в силах забрать у него. «Ты боишься, Смит?» – спросил Неа, переведя спокойный взгляд на агента. Очков больше не было. Уставшие глаза с некоторым сочувствием смотрели на него. Но почему? Откуда эта эмоция? Что он упустил? Смит обернулся к новосозданному клону и полетел к нему. Не прошло и нескольких вздохов, как он приземлился на небоскреб рядом с ним, осматривая с ног до головы. По единому каналу он послал мысль, дабы тот кивнул и сказал пару слов. Однако новый клон застыл истуканом. «В чем дело?» – выкрикнул Смит. «Отвечай!» Вместо ответа щека копии дернулась, а Смит отступил на шаг. Код клонов начал меняться, кардинально меняться. Он почувствовал, как нечто стирает код его ядра, а из архива всей его базы данных, накопленные при поглощении бесчисленного множества жертв, перемещаются в другое облако. Свет родился в новом Смите Фениксе. Сначала он изливался из глаз, потом засветилась кожа. Не может быть, это невозможно. Он хотел было броситься к клону, чтобы убить его, но не смог двинуть и мускулом. Все копии также застыли без движения. Свет, распространявшийся от Смита Феникса, стал лазурным, распространяя нестерпимый жар. Высоко в небесах можно было увидеть, как весь город озарился серебристо-лазурным сиянием, исходящим от клонов. Но правда в том, что это сияние поглотило не только город. «Не-е-е-ет!» – истошно заорал Смит. Лазурный свет затопил все вокруг. Мгновение, и для Смита было все кончено. После вхождения в источник я на мгновение потерял себя, словно все мое естество попросту перестало существовать, беря ферматную паузу. Однако длилось это не так уж и долго по моему субъективному времени. Делая последний шаг, я многого ожидал от связи с собственной душой, но подобное ожидание после возвращения меня прежнего показалось наивностью глупого юнца. После вхождения в источник в моем сознании почти ничего не изменилось. Все воспоминания остались, лишь обновились данные о целой нише запретных магических искусств. Если раньше они, несмотря на окклюменцию, были лишь бледным оттиском прежних знаний, то теперь все это заиграло новыми красками. Всплывало множество деталей, до этого прошлым мной упорно игнорируемых из-за предрассудков, связанных с общепринятыми нормами морали, что подспудно сковывали меня ранее. Превосходно! Больше не было утерянных участков, которые прошлые я считал пробелами в собственном магическом образовании. Теперь все тонкости демонологии, ритуалистики, некромантии и некоторых других запретных искусств отчетливо вспыхнули в моей голове, в любой момент готовые, чтобы их применили на практике. Я подсознательно потянулся к магии, к той самой, к которой я тянулся, когда пробовал колдовать в первые месяцы пребывания в Матрице. Все это для того, чтобы зачерпнуть энергии для выстраивания баррикад и обманок на защите разума. Кругом была лишь тьма, но я чувствовал мощь, способную не просто стереть ее, но обуздать и подчинить своей воле. Я вовремя одернул себя, ведь больше мне магии не нужно, по крайней мере для защиты своего «я». Дальнейшие действия протекали практически без участия моей сконцентрированной воли. На одном лишь желании поскорее избавиться от вторженца я потянулся к чернилам и принялся выжигать их, параллельно отыскивая ядро наглеца. Мне было все равно, каким образом программа смогла вторгнуться в мой внутренний мир, но здесь я, без преувеличения, Бог. Я, больше не квазимагл, получивший воспоминания и частичную самоидентификацию великого мага, не образ, воссозданный в результате слияния личностей. Больше нет. Одна из оболочек души, отвечающая за разум и воспоминания, пассивно воздействовала на мозг мистера Эриксона, несмотря на стирание памяти агентами, и при помощи ментальных якорей смогла выстроить будущий канал передачи, что с каждым днем лишь креп. Постепенно мое «я» трансформировалось, становясь все ближе к моему истинному ментальному облику. Остался лишь последний шаг. Требовалось загнать спонтанно созданный суррогат личности в ловушку, заменяя своим истинным «я». Что же, у меня это получилось. Теперь «я» — это «я», не Генри Эриксон, не Феникс, не простец с ограниченными возможностями мага. Больше нет. Теперь «я» — Альбус Дамблдор, и я верну свои силы, чего бы мне это ни стоило. Не осмотрел на чудо, происходившее перед ним, и не мог поверить глазам. «Значит, избранный, Феникс?» — тихо спросил он пустоту. Когда кот закончил меняться, его взору предстала весьма странная картина. Феникс парил в небе, источая теплую ауру света. Но не это главное. Вокруг него, везде, куда бы ни они переводил взгляд, были тысячи фениксов. От осознания увиденного сердце не понеслось галопом. Он нервно усмехнулся. Его приятель смог каким-то образом уничтожить ядро и архив, а при поглощении заполучить все то, чем владел прошлый Смит. Звучит невероятно, а выглядит еще невероятнее. Выходит, теперь мир полнится не клонами Смита, а клонами Феникса, или нет, или новый код, всего лишь обман, иллюзия. Что, если это все еще Смит, взявший внешность Феникса? От подобной мысли сперло дыхание. Неосторожно подлетел ближе, чтобы удостовериться. «Феникс, это ты?» Феникс открыл глаза. Некоторое время они сияли яркой голубизной, затем потускнели. Его губы тронула легкая, практически отеческая улыбка. «Не, друг мой, неужели ты меня не узнаешь?» Избранный приоткрыл рот, пытаясь подобрать слова. «Конечно же, это я, Феникс. Кто же еще? Или ты ожидал услышать нечто вроде? Вот мы и снова встретились, мистер Андерсон». От последних слов не опередернуло. Растянутые интонации Смита удалось передать сопротивленцу весьма точно, да и голос был очень похожим на оригинал. Не заметил, что капли дождя никак не влияют на Феникса. Его одежда и волосы сухие, а блеск белоснежного плаща, кажется, стал лишь ярче. Тело окутал какой-то незримый барьер, предохраняющий от влаги. Сам же избранный вынужден был стоять на крыше под проливным дождем и морщиться от попадавшей в глаза воды. «Научишь?» — немного завистливо спросил Ня. Закрываться барьером от пуль он научился, а вот с банальным дождем фокус от чего-то не выходил. «Наверное, все дело в мотивации. Это нетрудно. Если захочешь, ты и сам легко сможешь научиться подобному трюку. Сейчас же в этом нет никакого смысла», — пожал плечами Феникс, небрежно взмахнув рукой. Ня едва удержал челюсть от устремления вниз, а удивляться было чему. Мановением руки погода полностью изменилась. Тучи рассеялись, открыв прекрасный вид на чистое ночное небо. Звезды, кажется, сегодня сияли еще ярче обычного. Тысячи фениксов взметнулись в небеса, зависнув высоко над землей. Осмотрев армию клонов, феникс нахмурился и на десяток вздохов прикрыл глаза, будто погрузившись в себя. Затем внезапно его голос прокатился вокруг, усиленный в сотни раз. «Вы знаете, что делать? Найдите его!» Эхо последних слов разносилось еще несколько секунд. После зазвучало множество звонких хлопков телепортаций. Силуэты копий феникса исчезали один за другим. Неа вопросительно поднял бровь. «Куда они? И кого ты хочешь найти? Ты ведь уже встречался с архитектором?» Это не было вопросом, очевидно. Феникс знал о прошедшей встрече в цилиндрической комнате. «Ты хочешь найти его?» Феникс кивнул. «К сожалению, даже поглотив Смита, я все еще не могу увидеть, где именно находится архитектор. Вероятно, он может маскироваться на технических уровнях, или вообще, временно пребывать за пределами Матрицы. Но, думается мне, только найдя его, нам удастся остановить эту войну. Ты хочешь убедить его сдаться?» Скептически молвил Неа. Феникс не ответил, лишь загадочно улыбнулся. Во взгляде за очками-половинками можно было заметить хитрое озорство. В кармане плаща зазвонил сотовый. Неа даже удивился такому, ведь битва со Смитом была весьма тяжелой. Ему приходилось принимать на себя удары, что могли разрушить любую высотку. Неа включил громкую связь. «Неа, вам удалось?» Послышался из трубки уверенный голос Морфеуса. «Из-за бури в коде мы ничего не могли расшифровать. Но, как я и предполагал, пророчество испал». «Погоди, Морфеус», — сказал Неа. «Еще ничего не закончилось. Сейчас нет времени. Когда я выйду, нам нужно многое обсудить». «Хорошо, тогда ты все расскажешь на корабле», — потребовал капитан Навуходоносора. «Верно», — кивнул Неа. «Но сначала я отдам свой сотовый Фениксу, чтобы он смог выйти, затем». «В этом нет нужды», — улыбнулся Феникс, успокаивающе подняв ладонь. «Чтобы выйти из Матрицы, мне больше не нужен сотовый или оператор». «Что?» — Неа подумал, что ослышался. «О чем этот парень говорит? Как он собирается выходить?» В следующее мгновение Феникс пристально осмотрел окружение. На секунду Неа показалось, будто в глазах его знакомого заструились цепочки белых символов. «Кажется, нашел», — покивал каким-то своим мыслям Феникс. С его пальца сорвался золотистый луч, ударивший в воздух неподалеку от разрушенного до основания небоскреба. Послышался могучий раскат грома. Некоторое время ничего не происходило, но в какой-то момент в пространстве завертелось маленькое золотистое кольцо портала, которое через пару вздохов расширилось и превратилось в дверь. «Пора лететь в Зион», — сказал Феникс, демонстративно утерев трудовой пот со лба. «Это еще не конец. Встретимся в Реале, не?» — подмигнул он, поправив очки. Затем его тело метнулось прямо в отворившуюся дверь, за которой оказалась ярко светящаяся зеркальная поверхность, пропустившая в себя тело мага, словно водная гладь, пловца-ныряльщика. Не успел Неа как следует рассмотреть код этой аномалии, как портал рассыпался на множество золотистых искр. «Черт!» — вырвалось у Неа. «И как ему это удается?» Глава 39. Примечание к части. «Увидели ошибку? Отмечайте в ПБ. Не стесняйтесь. Заранее спасибо, Навуходоносор. С возвращением, Неа!» — услышал он голос капитана, когда очнулся. Ноги затекли, поэтому Морфеус помог ему подняться. Избранный не увидел Тринити. Капитан сказал, что она у себя в каюте. Неа посчитал отсутствие любимой поблизости несколько странным, но из-за количества новостей, обрушившихся на его голову, не обратил на это особого внимания. Перво-наперво он пошел справить нужду и привести себя в порядок. Умывшись холодной водой, он постарался собрать мысли в кучу. В целом, Неа вышел из Матрицы в смешанных чувствах. С одной стороны, он был рад, что все обошлось и Смита одолели. Но с другой, это ведь далеко не конец. Он вполне явственно ощущал нависшую беду, от которой сердце будто весило целую тонну. Неудивительно, все же опасность машин, в отличие от Смита, была самой что ни на есть реальной и грозила не только ему с любимой, но и всему Зиону. По большому счету, на последней миссии в Матрице ничего не изменилось. Да, он узнал правду о Матрице и Архитекторе, но эта правда ничем ему не поможет. Все оказалось бессмысленно. Когда эпопея со Смитами кончилась, Феникс сказал, что пошлет клонов на поиски Архитектора, но многое ли это даст? Во-первых, как они найдут его, а если каким-то образом им это и удастся, То что дальше? Возможно ли окончить войну с машинами без бойни и катастрофических потерь со стороны последнего оплота человечества? Впрочем, у него до сих пор оставалось множество вопросов. Сегодня он видел становление истинного избранного, того, кто смог совершить настоящее чудо. Феникс смог не просто противиться поглощению Смита, он перехватил контроль над созданной сетью, уничтожив ядро. Он сделал то, чего не удалось Неа. Неа больше не мог считать себя избранным. Это казалось чересчур самонадеянным после увиденного. Значит, программы ошиблись, похоже на то. Неа не избранный, он лишь одаренный. Талантливый, удачливый и упорный одаренный, но не более. Однако были и трагичные новости. Во время их задания команда Сарина полностью погибла, а с их кораблем пропала связь. Самое обидное, что их жертва оказалась напрасной, ибо война, несмотря на увещевание Морфеуса, не прекратилась. Линк предположил, что на команду Сарина напали охотники. Если это так, то спруты также могут атаковать Навуходоносор и Логос. Посему не считал, что им лучше бы объединиться, дабы вместе вернуться в Зион. По возвращении в рубку он предложил этот вариант Морфеусу, но тот не согласился. Идея казалась здравой лишь на первый взгляд. На деле же все обстояло несколько сложнее. Логос гораздо быстрее и маневреннее Навуходоносора. И возвращаться в подземный город они, скорее всего, будут разными путями. Корабль Морфеуса будет задерживать Логос, а в не слишком широких туннелях коллектора два корабля не смогут полноценно проводить обстрел машин, если те появятся. «Неа, расскажи, что там было», — обратился к нему Морфеус после того, как объяснил суть проблемы. «Разумеется, я расскажу», — кивнул Неа. «Но, думаю, сначала нам нужно как можно быстрее добраться до Зиона. Оставаться здесь небезопасно». Он вспомнил слова Феникса, что им пора лететь в Зион. И, несмотря на требования Морфеуса поведать о новостях из Матрицы, он настоял на том, чтобы корабль как можно быстрее полетел домой. Логос, каюта призрака. Смита трясло от переполнявших эмоций. Смешались и гнев, и отчаяние, и обида, и страх. Последний преобладал. Настолько страшно ему никогда не было. Внутренности сжимало от ужаса. Сердце, казалось, того гляди и выскочит из глотки, ведь он остался один. То, что Смит увидел в коде, потрясло его. Это было невозможно. Коктейль эмоций наполнил его, с непривычки он даже не мог нормально соображать. «Может, это какая-то ошибка, или мне показалось?» — шепотом спросил он себя, но тут же покачал головой и беззвучно рассмеялся тихим истерическим смехом. «Нет, исключено». Код изменился, вспоминая, как его ядро удалялось, а в сеть вписывалась иная последовательность. Его захлестнуло сначала негодование, а затем и ужас осознания своего положения. А будто в насмешку тогда, всего на мгновение, в коде матрицы мелькнули символы, принадлежащие аватаре архитектора. Что он там делал? Видимо, решил воочию понаблюдать за фиаско Смита и тихо позлорадствовать, хотя насчет последнего, это лишь предположение Смита, ведь он никогда не мог понять мотивы и стремления всеотца, даже когда поглотил Пифию. «Черт», — покачал головой Смит, — «какая уж теперь разница, что там произошло?» Уму бывшего агента было непостижимо другое, как вредоносная программа смогла эволюционировать, перехватив контроль над сетью управления агентами и удалив его исходный код. Это ведь даже звучит как полный бред. И тем не менее это так. Рваные мысли перебивали одна другую. Вычислительных мощностей не хватало. Или это выброс адреналина повлиял на когнитивные возможности носителя. В любом случае, нужно успокоиться и проанализировать, что у него есть. Он остался один. Совсем один. В реальном мире. Ну, он хотел оказаться в реальности. Вот, его желание исполнилось. Но, черт возьми, как выжить? Что теперь делать для того, чтобы не помереть в предстоящей мясорубке? Ведь теперь он – единственная часть, оставшаяся от Смита. В таком случае, есть ли смысл убивать Неа, Феникса и остальных? Совсем недавно, когда Необи послала его проверить накопительные батареи, у него мелькнула мысль убить всех на борту. Его физических возможностей хватало для этого. Не зря носитель ежедневно тренируется для поддержания сильного и здорового тела. Оружия ни у кого из команды в руках тогда не было. Удар в переносицу оператору. Выдернуть штекер из затылка гребаного Феникса. А уж с хрупкой девушкой он как-нибудь бы справился. Но вопрос в другом. Что дальше? Убил бы он их, и каким способом он смог бы объяснить их смерть в Зионе? Предположим, если при самом благоприятном стечении обстоятельств нападут стражи, то он смог бы временно погрузить себя в искусственную кому, чтобы сойти за труп. Но если это не поможет, Смит выдохнул сквозь сжатые зубы. «Нужно взять себя в руки», – прошептал он и полностью расслабил лицо, усевшись в позу кучера на краю койки. Специальные дыхательные упражнения, доставшиеся от призрака, на удивление, довольно быстро смогли подавить зародившуюся панику. Все же у прошлого владельца тела этот навык был очень хорошо развит. В любой ситуации тот старался сохранять спокойствие и холодный ум. Особенно в этом помогали ежедневные медитации. Как только Смит собирался погрузиться в транс, послышался уверенный стук в металлическую дверь. Он открыл глаза. Вероятно, это Спаркс пришел позвать его, чтобы он прошел в рубку. Ведь они скоро взлетают и возвращаются в Зион. Смит вошел в роль призрака. Он неторопливо поднялся с кровати, дабы последовать к выходу, но дверь отворилась, и на пороге в полутьме возник силуэт Феникса. Призрак Смит едва смог подавить вспышку злобы. Кулак на мгновение сжался. Хотелось разорвать это ничтожество голыми руками, но нельзя. Это подорвет к черту всю маскировку. От того, насколько хорошо он вживется в роли и сохранит маску другого, зависит его выживание. «Феникс», — спокойно кивнул призрак Смит. «Мы уже стартуем. Готовность, 3 минуты», — хрипло сказал Феникс, заходя в каюту. Без разрешения заместителя капитана. Такого он никогда не делал раньше. Что ему понадобилось? Смит не присутствовал при его пробуждении. Из-за шока бывшему агенту необходимо было прийти в себя. Но сейчас Феникс здесь. Зачем? Может, ему нужна помощь? Что-то случилось? Спросил призрак Смит, слегка приподняв бровь. Однако в следующий миг едва не раскрыл рот от удивления. Феникс вышел на свет лампы. Его внешний вид изменился. В волосах проступила седина, как и в короткой бородке. Лицо немного осунулось. Проявились едва заметные морщины. За один выход в матрицу он, казалось, постарел лет на 20, молодой человек превратился в усталого мужчину, даже спина немного сгорбилась. Очевидно, он сейчас не в самой лучшей форме. Мысленно Смит возликовал, так ему и надо. Эта дрянная программа смела разрушить его планы. Хотя сейчас он ничего не мог ему сделать, но в скором будущем нужно придумать, каким способом его убить. Смит не сможет спать спокойно, пока не отомстит за свою гибель в матрице. Он возненавидел Феникса всей душой. Насколько это вообще возможно, говорить о наличии души у программы? Ненависть к нему была даже сильнее, чем к избранному. «Выглядишь ты паршиво», — покачал головой лже-призрак. «Тебе не помешает как следует отдохнуть». «Да, спасибо, что беспокоишься», — бледно улыбнулся Феникс и закрыл дверь на металлическую защелку. Смит напрягся, однако постарался внешне никак себя не выдать. «Зачем ты запер дверь? Мы же сейчас выходим». «Да-да, мне просто нужно с тобой кое-что обсудить», — кивнул он, успокаивающе подняв руки. «Не волнуйся, это не займет много времени». Феникс прошел к металлическому табурету в углу, однако вдруг не выдержал и упал на колени, схватившись за сердце. «Ха!» Он наперся рукой о пол. «Призрак, помоги!» Смит замешкался. Ему нужно отыгрывать роль призрака. Значит, он просто обязан помочь сокомандику. Лже-призрак сделал шаг, но остановился. Или не должен, ведь вот он, шанс. Его враг расплачивается за свои ошибки. Препарат, а после и лекарства, вколотые Спарксом, повлияли на работу сердца, в этом нет сомнений. И если сейчас у него приступ, то не является ли это подарком судьбы? Хотя, если подумать, это выглядит довольно подозрительно. Феникс приходит, чтобы поговорить с призраком, но прямо перед разговором ему становится дурно. Бывают ли такие совпадения? А, впрочем, зачем ему вообще изображать сердечный приступ? Тут Смита осенило. Что за? Неужели он узнал? Но как? В следующий миг Смит осознал свою ошибку. Поглощая других, он формировал дополнительную базу данных, в которой хранятся воспоминания всех жертв. У агента постоянного доступа к этим сведениям не было, они выдавались лишь по запросам, порционно. Однако что если Феникс смог считать воспоминания из поглощенного информационного банка, звучит невероятно. Все же данных там даже для Оракула слишком много, и потребуется слишком много времени, чтобы прошерстить все. И все же, может ли быть, что он знает о подмене призрака? Вероятность этого крайне мала, но... пожалуйста, призрак, хрипел Феникс, распростершись на полу. Можно ли так прикидываться, или ему действительно плохо? Глядя на побледневшее лицо, покрытое испариной, Смит понял, что притворяться так невозможно. Последующий приступ рвоты подтвердил его мысль. Рвало Феникса вонючей желчью. Смит подхватил парня под руки и оттащил к койке. Расположив его в полусидячем положении, он бросился к двери со словами. «Я вызову Спаркса, держись». «Спасибо, мальчик мой». «Мальчик мой», — мысленно вопрошал Смит. Он никогда так не обращался к призраку. От внезапной догадки его парализовало. В их первую встречу, когда агенты вкололи мистеру Эриксону препарат, развязывающий язык, та программа, представившаяся Дамблдором, говорила о том, что была величайшим магом, но главное, она обратилась к Смиту. «Мальчик мой, если он знает, кто я, то может рассказать остальным. Дерьмо, его придется убить, здесь и сейчас». Смит рванул обратно. Удар ладонью метил точно в солнечное сплетение. Это должно его вырубить. Затем можно будет при помощи акупунктуры воздействовать на нервные центры, которые отключат сердце, благо соответствующие знания имелись, как иглы в тумбе. После выдать это как сердечный приступ, никто не удивится. Ведь после ИЛЗТ Феникс пережил клиническую смерть, хоть и кратковременную.